Возвращение героев на соленую акулу прошло бурно. Их чуть не залезали до смерти. А Аша вылизывала хозяйку, едва не заходясь радостным визгом. Рядом солидно вертелся медведь, норовя поставить героям лапы на плечи и лизнуть в лицо. Да и сама волчица иногда отрывалась от Таяны для выражения своей благодарности. Поняв, что платок, которым некромант вытирал лицо, скоро можно будет выжимать, Ширх трусливо сбежал в угол каюты и отгородился креслом. Рошеру там места уже не хватило, за что он и поплатился, будучи обильно вылизан определившимся медведем. Наконец все успокоилось. Костяные ящерки спрятались в отведенное место, Ширх устроился в кресле с бокалом вина, Рошеру и Таяне достался вишневый взвар, и настало время для разговоров. «Спасибо вам, ребята!» Яна залпом выпила чуть ли не половину бокала. «Как подумаю, чем могло кончиться?» «Пришлось бы нам тебя из леса выручать», — отмахнулся Рошер. «Кстати, а Елена тоже хотела с нами пойти. И Лори Ирен привет передавал. Думаешь, почему так тихо в порту?» «Подозреваю, что и вода на корабль не без его участия задержалась», — фыркнул Шерх. И был абсолютно прав. «Градоправитель?» Он сказал, что должен тебе за дочь. Яна вздохнула. «Я не заслужила». «А это ему решать. И нам». Яна благодарно опустила голову. «Где найти подходящие слова? Как поблагодарить тех, кто рисковал ради тебя свободой, жизнью?» В комнате повисло неловкое молчание, которое разорвал Шерх. «Что произошло? Почему тебя несли как вещь?» И Яна опомнилась, расплылась в улыбке. «Я же... У меня крылья прорезались!» «Покажешь?» Рошер тоже приподнялся в кресле. Любопытно было всем. Яна помялась пару секунд для приличия, а потом принялась выпутываться из лифа платья. Да уж, и помялось платье, и пятнами покрылось, и порвалось на спине, а только сегодня утром оно было самым нарядным в ее гардеробе. «Смотрите!» Крылья уже прорезались, но развернуться еще не могли. Словно на плечи Нархеро наброшен плотный белый плащ. Ширх коснулся перепонки. «Теплые!» «И большие!» «Неудивительно, что было так плохо!» «Чем меньше крылья, тем легче они режутся?» «Да!» «Я знаю, когда они прорезаются, наступает совершеннолетие!» «Да!» Яна резко выпрямилась. «Я могу решать свою судьбу сама. Теперь могу». «Ты уже решила, куда уедешь?» — уточнил Рошер. Яна недобро прищурилась. «Я благодарна вам обоим за помощь, но никуда не побегу». «Даже так? Ты понимаешь, что сильно рискуешь?» — прищурился в ответ Рошер. «Да, но если я сбегу сейчас... Мне придется бегать всю жизнь». «Один раз мы тебя вытащили». Шерх был внешне спокоен, но лишь внешне. «Думаешь, второй нам это удастся?» «В этот раз я буду умнее». «Объясни, что хочешь сделать и зачем это нужно. А мы подумаем, помогать или нет». Таяна вздохнула, потом объяснила. Она успела многое обдумать, пока Шерх греб к кораблю. Сидела на корме лодки, опустив руку в воду, и размышляла. Мысли не радовали, но выбора сейчас не было. Либо она расставляет все акценты и дальше живет спокойно, либо бегает всю жизнь и боится. Второе не подходит. Рошер выслушал подругу и посмотрел на некроманта. «Тебя в это втягивать нельзя». «Не стоит», — согласился Шерх. «Побуду вашим последним шансом. Должен же кто-то вас вытащить, если попадете в беду». «Обязан», — согласилась Яна. «Спасибо». «Не благодари. Я был рад помочь». Карие глаза обожгли Яну таким взглядом, что Нархеро поежилась. «Она нравится некроманту? Вот уж никогда бы не подумала». Но ради чего он еще взялся ей помогать? Не ради же установления справедливости на земле? Тогда давай продумаем, что и как сделаем завтра». Решил Рошер. «И куда бежать в случае опасности?» Отговаривать Яну он и не собирался. Месть — это святое. Шерх посмотрел на друзей, вздохнул и присоединился к обсуждению. «Предотвратить тут явно не получится, остается возглавить».